Глава третья. Приехала полиция. Любопытные собрались. И среди них была Вероника Павловна, которая, вернувшись в особняк, поведала, что Рита покончила с собой. Повесилась, представляете? Прямо за домом, на яблоне. Ох, ужас, ужас. Не могла, что ли, в доме повеситься? Ее ведь соседские детишки обнаружили. А это, знаете ли, психологическая травма. Увидеть такое врагу не пожелаешь. Как была ненормальная, так до конца и осталась ненормальной. А то, что с собой покончила, это понять можно. У нее ведь рак был. Но она это не скрывала. Наверняка жуткие боли терпела. «Сдохла, и черт с ней», — подвела итог Марго. «Одной психованной на земле меньше стало». Как же Катю покоробили эти слова. Похоже, старухе было плевать на правила, что о покойных или хорошо, или вообще ничего. Сочувствие даже не на ноле, а в минусе. И к тому же странно было слышать это от той, кто сама в скором времени готовилась умереть. А еще Катю снова мучили сомнения. Только вчера вечером состоялся разговор с Ритой, а сегодня утром ее не стало. Какое-то странное совпадение. И слова «бегите, старуха станет вами» постоянно всплывали в сознании. Может, действительно взять и сбежать? Нет, это означало бы, что злая судьба победила. Да и куда сбегать? Обратно к куче проблем. От одной мысли об этом становилось тошно. После обеда Катя поговорила с Михаилом. Тот рассказал, что Рита в самом деле была не в себе. Иногда даже болтала про инопланетян, которые вселяются в тела людей. «Жаль ее, конечно», — вздыхал он. «В сущности, безобидная была женщина». И про Артемия он ничего плохого не сказал. «Давно его знаю. Хороший мужик, мудрый. К нему многие за советом приезжают. Да и я, если честно, к нему приходил, когда с женой развелся. Паршиво мне тогда очень было, а после разговора с ним полегчало. Он лучше всех ваших московских психологов будет. Вон, даже Марго к нему прониклась. А это, знаешь ли, показатель». Слова Михаила Катю успокоили. Он словно бы все по полочкам разложил, и неприглядные события вдруг стали казаться обыденными, без мистического налета и теории заговора. Она как-то читала про бритву Аккама. Это когда самая простая версия является верной. И садовник будто бы отсек то, что смущало, сеяло сомнения, а на поверхности осталась истина. Сумасшедшая женщина всего лишь покончила с собой, а Артемий всего лишь фермер, раздающий мудрые советы. И не нужно больше ничего усложнять. Надо просто продолжать жить. Шли дни, недели, и ненормальная Рита с Артемием начали забываться, как незначительные персонажи, то и дело встречающиеся на дорогах судьбы. Осень вступила в свои права, обозначив свой приход затяжным, моросящим дождем. А в доме было все по-прежнему. Кате продолжали сниться кошмары. Маргарита продолжала за ужинами давать волю своей злобе, а потом расслабляться, слушая Эдиту Пьеху. Разве что в подвале она стала пропадать чаще и дольше, и порой с ней случались странные приступы. Начинала психовать, выкрикивать, что хочет жить. Однажды даже разбила телевизор, на котором в очередной, возможно, в тысячный раз смотрела запись модного показа. Катя ко всему этому почти привыкла. Порой она ловила себя на мысли, что с некоторыми злобными измышлениями Марго она вполне согласна, да и плохие сны стали восприниматься как обыденность. Цветы на клумбах давно завяли, но Михаилу все равно было чем заняться. Теперь он целиком и полностью выполнял обязанности дворника. И Катю это не могло не радовать, ведь рядом по-прежнему находился человек, с которым можно поговорить по душам. Дожди закончились, и словно бы волшебный занавес открылся, явив миру солнечное бабье лето. А Марго начала готовиться к смерти. «Скоро», — бормотала она, — «уже скоро». Это было странно, ведь никаких признаков фатальной болезни у нее так и не проявилось. Катя невольно сравнивала ее со своей матерью, когда та доживала свои последние дни. Мать уже не могла с постели встать и с трудом слова произносила. Таяла точно свечка. А тетка, какой была во время приезда племянницы, так такой же и осталась. Никакой немощи. И вот настал день, когда Марго заявила, что нынешней ночью она умрет. Катя отнеслась к этому заявлению скептически, но совершенно не верилась, что старуха просто возьмет да скончается только потому, что сама определила свой срок, если только не покончит с собой. А в это верилось еще меньше, учитывая, что тетка ценила свою жизнь больше всего на свете. Катя все больше склонялась к мысли, что перед ней разыгрывался некий спектакль, смысл которого пока совершенно не ясен. В памяти всплыла Рита со своими нелепыми предостережениями. «Бегите, старуха станет вами!» И эти слова из летнего прошлого снова начали волновать. Тревожную атмосферу, к тому же, неслабо нагнетала Вероника Павловна. То и дело, осушая слезы носовым платком, она скулила. «Да как же я буду без хозяйки? Ну почему она должна умирать?» Вот уж кто точно не сомневался, что старуха скончается, так это она. А сама Марго как будто со своей участью смирилась, включив в себе режим «железной леди». Ходила по дому с отличной осанкой, ни разу к спиртному не притронулась, а вечером, к своему последнему ужину, надела элегантное платье, украшение. «Ну что, племянница?» Она жестом руки пригласила Катю к столу. «Вот и вышел мой срок. Уверена, ты уж точно по мне скучать не будешь. И не волнуйся, ворчать и ругаться я сегодня не стану. Наоборот, вот тебе от меня комплимент. Ты молодец. Не каждый бы выдержал мое общение столь долгое время. Считай, что свое наследство ты заслужила сполна». Слишком непривычно было слышать от тетки подобное. Катя предпочла бы, чтобы та вернулась к своему прежнему амплуа, образу злобной старухи. Марго ударилась в детские и юношеские воспоминания, что с ней никогда не случалось. Она с грустью рассказывала, как впервые посетила цирк, и кроме клоунов ей ничего не понравилось. Рассказывала о том, как влюбилась в школьного учителя, о том, как, решив преодолеть страх высоты, простояла целую минуту на парапете крыши высотки. Старинные часы в гостиной пробили 8, вызвав у Марго дрожь. «Пора». Она встала из-за стола, подошла к дверному проему, оглянулась. «Я не прощаюсь, племянница». Катя заметила в ее глазах страх, и это уже совсем не походило на заранее подготовленное представление. Марго, похоже, действительно собиралась умереть. Вот только к чему тогда ее слова «я не прощаюсь»? И никакой сегодня Эдиты Пьехи. Старуха ушла в подвал, а на улице поднялся ветер, хотя до этого была спокойная погода. Выглянув в окно, Катя с тревогой увидела, как за оградой начали собираться люди. Они просто приходили и замирали, точно солдаты, принявшие свой пост. В свете фонарей их лица были как каменные. Скоро возле особняка, казалось, скопились все жители района. Выглядело это жутковато. Явились проводить в последний путь Марго. Получается, что все знали, что она нынешней ночью умрет. А вот и Артемий. Он приехал на черном внедорожнике. На нем был плащ и широкополая шляпа. Фермер встал напротив ворот, как бы возглавив безмолвную толпу. Вороны раскаркались, словно наравне с ветром, решив пронзительным граем внести свою лепту в траурную атмосферу. Ох, как Кате все это не нравилось. Уйти бы из чертова дома хотя бы на время, но куда? Тем более на ночь глядя. И Михаил, как назло, опять куда-то запропастился, а Вероника Павловна, обливаясь слезами, еще до ужина уединилась в своем флигеле. Но даже если бы осталась, хуже компании пожелать трудно. Катя впервые ощутила себя какой-то потерянной и никому не нужной в этом огромном доме. И еще она была точно уверена, что этой ночью не уснет. Включила ноутбук, чтобы скоротать время за просмотром видеороликов, но соединение с интернетом почему-то отсутствовало. Просто валяться на кровати тоже не получалось. Тревога не давала покоя. Отправилась на кухню пить чай, но, едва спустившись на первый этаж, услышала крик. Звук доносился снизу. Казалось, там, в подвале, кого-то рвут на части. Хотя почему кого-то? Марго! Дом заскрипел, словно был не добротным крепким зданием, а деревенским сараем. Снаружи выл ветер. Кате стало холодно. «Да что же это такое творится?» Все это было очень, очень ненормально. Крик повторился, сменившись протяжным стоном. А потом раздался смех, будто множество детей хихикали тонкими голосами. Свет начал мигать, вычерчивая на стенах причудливые тени. Резко включился и погас телевизор. Пространство задрожало, задребезжали стекла в окнах. «Бежать!» — взорвалось в голове Кати. «Прочь из этого проклятого дома!» Она бросилась в прихожую. Ей мерещилось, что стены наклоняются, будто на корабле при качке. А мерещилось ли? Сейчас ни в чем не было уверенности. Входная дверь оказалась заперта. «Да что за черт? Эта дверь никогда не запиралась!» Катя тщетно дергала ручку. Снова раздался вопль, душераздирающий, и он долго не прекращался. Казалось, Марго в подвале подвергалась изощренным пыткам, и ей ничего не оставалось, как орать от жуткой боли. И вот вопрос, кто ее истязал? Катя не желала знать ответ на этот вопрос. Ей просто хотелось, чтобы все это прекратилось. Она опустилась на пол, прижавшись спиной к двери. Предостережения Риты всплыли в голове ясно и четко, будто только вчера были услышаны. «Этот дом — ловушка. Зря вы сюда приехали. Вам бежать отсюда нужно, пока можете. Вы потеряете себя, а старуха станет вами. Бегите, бегите, бегите!» Теперь Кате не казалось, что эти слова произносила сумасшедшая женщина. Возможно, Рита была самой нормальной в округе. Да и Михаил. Она и Михаил. «Да где же этот садовник, когда он так нужен?» «Нужно успокоиться. Быть может, все не то, чем кажется». Катя сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и постаралась призвать на помощь здравый смысл. А он настойчиво твердил, что всему есть логичное объяснение. К примеру, Марго все могла подстроить. Она ведь когда-то была не последним человеком в шоу-бизнесе и сейчас просто-напросто организовала очередное представление – с ее деньгами это сделать нетрудно. Напичкала дом динамиками, кое-каким оборудованием, собрала массовку. Вот только оставался главный вопрос. На черта ей все это нужно? Чтобы довести племянницу до инфаркта? Нет, в этой версии хоть и была логика, но какая-то хромая. Что-то Кате подсказывало, что никакое это не шоу. Снизу раздался звериный рев, от которого дом опять содрогнулся. Лампы в прихожей мигнули и погасли. Катя съежилась на полу, желая стать маленькой и незаметной. Из гостиной донесся бой часов, но казалось, что это огромный колокол бил набат. И опять крик Марго. Она то затихала, словно ее мучитель брал время на передышку, то снова начинала орать. Катя даже представить не могла, что творилось сейчас в подвале. А сходить и посмотреть? Нет. На такое она просто не могла решиться. Только и оставалось, что сидеть на полу, дрожать и надеяться, что весь этот кошмар когда-нибудь закончится. Закончился он лишь утром. К этому времени Катя была почти истощена от страха. Она так и просидела всю ночь возле входной двери, не смея сдвинуться с места. Наступила тишина, но вопли Марго продолжали звучать в голове. На улице рассвело. Ветер стих. Катя поднялась, попробовала открыть дверь, не веря, что это получится. Но та с легкостью отворилась, словно ее никто и не запирал. На ватных ногах вышла наружу, спустилась по лестнице, подошла к воротам. Люди все так же стояли за оградой. Среди них были и полицейские в форме, и охранники, и подростки, и с виду обычные домохозяйки. Катя уставилась на Артемия. «Что все это значит?» Ее голос прозвучал сипло. Артемий развел руками. «Это значит, дорогая, что Маргарита умерла. Приняла смерть через мучение, как и было записано в ее договоре. Но для тебя все только начинается. И, предвосхищая твой очередной вопрос, отвечу. Уйти ты уже не сможешь. По крайней мере, пока. Откровенно говоря, ты и раньше не смогла бы уйти. Как только ты приехала сюда, твой путь был предопределен. Рита советовала тебе бежать из этого дома, но она сама не подозревала, что этот совет бесполезен. А в остальном она не лгала. Теперь же правду можно от тебя не скрывать. Маргарита своей смертью запустила процесс». Катю злила, с каким спокойствием он все это говорил, словно речь шла о ценах на овощи в местном магазине. «И в чем же эта правда?» процедила она. «В том, что я обречена?» Артемий улыбнулся, глядя на собеседницу из-под лобья. Для находящихся по ту сторону это всего лишь игра, и они предоставляют почти равные шансы, девочка. Вопрос в том, сумеешь ли ты этим шансом воспользоваться. Все в твоих руках. Скажу лишь, что в отличие от тех, кто был на твоем месте, у тебя есть кое-какое преимущество. Какое именно? Попробуй догадаться сама. От меня же можешь не ждать ни помощи, ни каверс. Я всего лишь проводник между миром бездны и нашим миром. Всего лишь наблюдатель. Кате захотелось плюнуть в его ухмыляющуюся физиономию. С трудом сдержалась. Она обвела взглядом толпу. Столько людей, и все они причастны к происходящему. Всем им плевать на ее жизнь. Чертовы сектанты. Странно было сознавать, что они творили свои темные дела не в какой-нибудь сибирской глуши, а в элитном районе обычного города. И, похоже, городские власти тоже замешаны. Быть может, ниточки ведут еще выше, к самым сильным мира сего. «С чем мне придется иметь дело?» — спросила Катя. «Ни с чем, а с кем?» — охотно ответил Артемий. «С Маргаритой, разумеется. Она умерла, но, поверь, она вернется. Мертвые, знаешь ли, иногда возвращаются». Кате снова вспомнились слова Риты. «Старуха станет вами. Она умрет, но вернется, чтобы стать вами». Теперь и Артемий говорил почти о том же самом. Вот только это уже было не предостережение, а факт, который осуществится в ближайшем будущем. Не хотелось в такое верить. Все это звучало как полнейшая чушь. В нормальном мире мертвые не возвращаются. Только, похоже, для нее, для Кати, мир в одночасье перестал быть нормальным. Теперь это какая-то сумеречная зона, где возможны любые темные чудеса. «Иди отдохни», — как-то совсем уж по-отечески предложил Артемий. «У тебя целый день впереди, чтобы подготовиться к встрече с Маргаритой. Раньше ночи она не объявится». «Откуда такая забота?» — съязвила Катя. «Можно подумать, вы на моей стороне». «Я не на чьей стороне», — последовал ответ. «Я всего лишь наблюдатель». «Слышала уже». «Может, хотя бы совет какой дадите?» «Нет, не дам. Одно лишь скажу. Шанс выжить у тебя есть. Он небольшой, но все же есть». Катя невольно представила, как на улице появляется отряд спецназа. «Всем лежать, мордой в землю!» И начинают крутить всех этих сектантов. А Артемия хватают за шкирку и первого швыряют в автобус с решетками на окнах. Всего лишь фантазия. Если в этом новом сумеречном мире и существовали чудеса, то только не такие. Увы. Катя развернулась и пошла к дому, чувствуя на себе жгучий взгляд Артемия. Надо было действительно отдохнуть. Эта ночь совсем вымотала, как морально, так и физически. Жутко было заходить обратно. Катя это здание уже не могла воспринимать как жилище. Скорее, как тюрьму, которой управляли жестокие палачи. Именно палачи. Учитывая, что Марго кто-то истязал, и она приняла смерть через мучение. Вот только откуда они взялись? Никто посторонний в дом не входил. А может, в подвале есть подземный ход? Катя осеклась, сообразив, что все еще пытается мыслить рационально, как человек, столкнувшийся с обычными проблемами. А пора бы уже признать, что ее проблемы совсем необычные, что они за гранью здравого смысла. И наверняка в подвале нет никакого подземного хода, а палачи — это нечто мистическое, явившееся из иного мира. Ко всему прочему, заглушив внутреннего скептика, можно допустить, что Марго действительно вернется. А значит, надо как-то понять, как ей противостоять. Зайдя в дом, Катя сразу же направилась в комнату старухи. Ответы на в буквальном смысле мучившие вопросы надо искать только там. Да и запретов больше никаких не существовало. Местный аналог «Синей бороды» сдохла, а значит, можно заходить куда угодно и делать, что захочется. Комната Марго. В принципе, Катя так ее себе и представляла. От всего здесь веяло нарциссизмом хозяйки. Портрет в половину стены, на котором Маргарита Лебедева представала в виде королевы на золотом троне. Алмазная диадема, скипетр, надменный взгляд. А возле ног ползали обнаженные подданные с подобострастным выражением на лицах. Фотографии в стильных рамках с изображением молодой Марго в различных нарядах и с разными знаменитостями. Глянцевые журналы с ней же на обложках. Не комната, а музей былой славы. В помещении царил порядок, и только на массивном письменном столе был бардак. На нем лежали клочья разорванной или скомканной бумаги, сломанные и обгрызенные карандаши, словно ими пользовался нервный ребенок. Катю заинтересовала большая тетрадка с замызганной обложкой. Открыв ее и пробежавшись взглядом по первой странице, она заподозрила, что эта писанина — своеобразная психотерапия. Вверху были слова: «Я боюсь, что ничего не получится. Мне страшно, что я не вернусь». И далее: «Мне страшно, мне страшно, мне страшно». И так до середины страницы. Причем написано это корявым, размашистым почерком, не дающим усомниться, что автор этих строк действительно боялся. Но потом почерк становился более ровным. «Я должна верить, что все получится. Я должна верить, должна верить». И внизу, как финальный аккорд этой терапии, «Я верю, все получится». По всему выходило, что Марго выплескивала свои страхи на бумагу с последующим убеждением самой себя, что страхи эти беспочвены. Возможно, такой метод подсказал ей какой-нибудь психотерапевт, а может, сама придумала. На следующем листе было то же самое. «Я боюсь, что ничего не получится. Мне страшно, мне страшно. Я верю, что все получится». Еще страница, и еще. А вот тут уже что-то новенькое. «Смерть через страдания. Что это значит? Артемий говорил про палачей. Я их боюсь. Я боюсь боли. Мне страшно, мне страшно». И опять в конце листка итог самовнушения. «Я не боюсь. Боль — это пустяк». В середине тетрадки опять попалась любопытная информация. Артемий сказал, что идеальный вариант для замещения — это когда душа матери переходит в тело дочери. Но вариант «тетка-племянница» тоже неплохой. «Не нравится мне это. Я хочу, чтобы все было идеально. Как жаль, что у меня нет дочери. Мне страшно, мне страшно, мне страшно. Я не боюсь». Катя стиснула зубы, чтобы не заорать от гнева. «Вариант тетка-племянница тоже неплохой. Эта старая сука всегда расценивала ее только как кусок мяса, причем не лучшего качества. Мразь». Еще через пару страниц Марго написала: «Я видела их, видела палачей. Всего мгновение в зеркале. Это нельзя описать словами. Ничего ужаснее я и представить не могла. Мне страшно, мне страшно, мне страшно». И так до конца листа. Видимо, в этот раз психотерапия не сработала. Еще запись, достойная внимания. «Артемий настойчиво советует мне сблизиться с племянницей. Он сказал, что у нее должна появиться ко мне эмоциональная привязанность. Это облегчит процесс замещения. Сложная задача, но я постараюсь. У меня есть для этого целых 3 месяца». Катя поморщилась, почитав последние строки. Старуха с этой задачей не то что не справилась, она даже не пыталась. Видимо, миссия по сближению с племянницей была для нее слишком неприемлемой. Злоба мешала. Разве что вчера вечером неуклюже сделала комплимент, возможно, стараясь хоть как-то наверстать упущенное. Не вышло. Кате вспомнились слова Артемия. «Все в твоих руках. Скажу лишь, что в отличие от тех, кто был на твоем месте, у тебя есть кое-какое преимущество. Какое именно? Попробуй догадаться сама». «Отсутствие эмоциональной привязанности. А не об этом ли преимуществе он намекал? Между ней и Марго кровные узы, но никаких позитивных чувств. По сути, абсолютно чужие люди. Поможет ли это хоть как-то? Время покажет». Больше ничего интересного Катя в тетрадке не обнаружила. Она закрыла ее и отшвырнула, как нечто поганое, наполненное скверной. Даже руки захотелось вымыть с мылом. Уже собиралась выйти из комнаты, как заметила в серванте куклу. Аж охнула от изумления. Эту куклу невозможно было не узнать, ведь мама описывала ее во всех подробностях. Выжженные раскаленной проволокой пластмассовые глазенки, оплавленные волосы, разрезанные лезвием щеки, оторванные руки. Это была та самая Машка-какашка, названная так потому, что Машей звали маму Кати. Квинтэссенция беспочвенной ненависти к сестре. И Маргарита хранила ее с самого детства. Но зачем? Катя покачала головой. Это кем же вообще нужно быть, чтобы возвести сгусток своей злобы на пьедестал, хранить ее и любоваться точно редким, драгоценным камнем? «Ну и сука же ты, Марго!» Кате вдруг захотелось, чтобы старуха действительно вернулась. Было жгучее желание высказать ей то, что опасалась высказать раньше. И слов она бы не выбирала. То, что находилось в этой комнате, служило четким доказательством, что Маргарита Лебедева являлась не просто плохим человеком, а одним из самых паскудных людей в мире. Даже тяжело дышать стало от этого осознания. Катя вышла из комнаты, решив открыть настежь все окна на первом этаже и впустить в дом свежий осенний воздух. Но, едва переступив порог, услышала возмущенные выкрики Веры Павловны, которые доносились с улицы. «Да что же вы творите? Да куда же мне теперь?» Со всей этой мистикой Катя уже и забыла, что здесь есть прислуга. Поспешила на улицу. Веру Павловну вели под руки двое охранников, а третий тащил два чемодана. Увидев Катю, домработница завопила. «За что со мной так? Марго умерла, меня теперь пинком под зад? А как же похороны, поминки? Я должна попрощаться с хозяйкой, я должна в последний раз ее увидеть!» Она как-то умудрилась вырваться и бухнулась на колени. «Катенька, да куда же я теперь пойду? У меня ведь ни кола, ни двора. Прошу, Катюша, не выгоняй меня. Умоляю, я ведь хорошо готовлю. Я буду этот дом хоть языком вылизывать, если нужно. Но нельзя же так, как собаку». «Лучше беги отсюда, дура», — мысленно обратилась к ней Катя, почти повторив те самые слова, которые ей когда-то сказала Рита. «Хотелось бы ей сейчас быть на месте этой домработницы, пускай даже без кола и двора». Охранники снова подхватили Веру Павловну, выволокли за ворота и повели дальше. Странно, но Катя отчего-то ощутила стыд, словно она действительно взяла, да и выгнала несчастную женщину. А возможно, это были угрызения совести из-за собственного бессилия, от невозможности повлиять на ситуацию, от того, что даже не попыталась оправдаться. Она подошла к воротам. Люди уже разошлись, кроме парочки полицейских и Артемия. Проводник между мирами, похоже, не знал, что такое усталость. Посмотрев ему в глаза, Катя печально спросила. «И что теперь с ней будет? Повесить на суку, как Риту?» Она уже не сомневалась, что соседка не сама повесилась. Артемий усмехнулся. «Зачем? Пускай идет на все четыре стороны. Она ничего не знает. Считает, что Маргарита просто скончалась. Этой дурехе очень повезло, что она никогда не совала нос не в свое дело». Просто идеальная домработница, за что и получила свою награду – жизнь. Скажу больше, она уходит не с пустыми руками. Марго, конечно, та еще стерва, но жадной она никогда не была. Платила Веронике хорошие деньги, да и неплохую сумму ей отписала в качестве наследства. Вполне хватит, чтобы купить квартиру. Во всей этой ситуации Вероника в самом большом выигрыше. Просто вы, люди, так устроены, вам всегда мало». Кому-то мало денег, даже если их полные карманы. Кому-то хочется больше знаний, даже если некоторые знания могут свести с ума. Кому-то мало счастья, а кому-то мало одного жизненного срока. И вы этим пользуетесь. Почему нет? Спрос рождает предложение. Но не думай, что наше общество – это какое-то сборище кровавых маньяков, которым нравится убивать. Если мы и совершаем зло, то только по необходимости, в крайнем, так сказать, случае. Кате подумалось, что его слова даже не лицемерие, а обычная издевка. Но в то, что Вере Павловне ничего страшного не грозит, она все же поверила, потому что очень хотелось в это верить. «Вы так и будете тут торчать? Я ведь организатор всего этого процесса». Артемий сделал неопределенный жест рукой. «Моя обязанность проследить, чтобы все прошло как надо. Надеюсь, я тебя не слишком раздражаю своим присутствием». А вот это уже точно выглядело как откровенная издевка. Кате вспомнился тот демонический лик, который она увидела якобы в бреду. Но это был не бред. Марго, разумеется, обманула. Артемий — не человек. И он может простоять тут сколько угодно. Да и пускай себе стоит. Еще раз бросив взгляд на мужчину за воротами, Катя поймала себя на мысли, что уже допускает то, что еще вчера вечером вызывало сомнение. Внутренний скептик почти сдался. Она услышала знакомый шуршащий звук. «Метла? Михаил? Да неужели?» Впервые за утро, ощутив воодушевление, Катя устремилась по мощенной дорожке в сторону сада. Артемий крикнул ей вслед. «Станет скучно, приходи! Поговорим!» «Да пошел ты!» – процедила Катя. Это действительно был Михаил. Ну а кто же еще? В куртке нараспашку и в черной вязаной шапочке он выметал из беседки палую листву. Такая обыденная картина. И как же Катя была рада ее видеть. Словно после череды чего-то мерзкого и зловонного, наконец узрело нечто родное, прекрасное. Но стоп. Почему садовника не выгнали вместе с домработницей? Михаил прекратил работу. Посмотрел на Катю с улыбкой. «Вот же ветрище ночью был. Столько листвы нападало. До вечера теперь придется порядок наводить». Катя приблизилась к беседке, ощущая, как угасает искорка радости. «Какой к чертям порядок, когда тут всякая хренотень творится?» От мрачного предположения в груди похолодело. «Ты с ними заодно?» Этот вопрос она буквально выдавила из себя. В горле образовался горький комок, глаза защипало от слез. Михаил вздохнул, хотя улыбка так и не сошла с его лица, но теперь это уже была улыбка с флером печали. «Мне жаль, что пришлось тебя обманывать, хотя я скорее не договаривал, чем обманывал. Видишь ли, я ведь не богат, мне свой шанс на перерождение заслужить нужно, вот я и служу». Катя сокрушенно покачала головой. «Рита была права, когда говорила, что никому здесь нельзя доверять. Она дала тебе отличный совет. Поверь, когда я ее душил, мне это вовсе не доставило радости». «Значит, это ты ее?» «Ну, теперь-то чего скрывать? Да, это был я». Михаил подцепил пальцами прилипший к куртке мокрый лист, рассмотрел его и бросил на пол беседки. «Иногда нам всем приходится делать то, что не нравится. Такова жизнь. И твой приезд сюда я спланировал без всякого удовольствия. Но что мне было делать? Как уже говорил, я всего лишь пытаюсь заслужить свой шанс». Катя опешила. «В смысле спланировал?» «В самом прямом», — последовал спокойный ответ, будто речь шла о пустяке. «Тебя надо было подтолкнуть, чтобы ты приехала сюда. Разрушить твою размеренную жизнь. С теми ресурсами и связями, которые есть у местного общества, это было совсем несложно. Твой гражданский муж влюбился в другую. А всего-то надо было подложить под него элитную проститутку, перед которой он не смог устоять. Сын известного бизнесмена едва не утонул в бассейне. Всего-то надо было подсыпать в напиток пацаненку кое-какой препарат, чтобы в определенное время у него случился приступ. Ну а с прорывом трубы в квартире это совсем просто. И вот ты здесь, Катя. Вуаля. Можно сказать, я свою работу выполнил на отлично. Минус к карме, но плюс к сроку жизни. А знаешь...» Михаил приложил ладонь к груди. «Я сейчас тебе все это рассказал, и... словно камень с души свалился. Словно на исповеди побывал. Мне ведь не просто было скрывать от тебя правду. Ты всегда была мне симпатична. В отличие от Марго. Терпеть ее не могу. Злая она. Если выбирать сторону между ней и тобой, я, разумеется, на твоей стороне». «И что, по-твоему, я должна быть тебе за это благодарна?» Кате хотелось рвать и метать, но она как-то нашла в себе силы, чтобы не дать истерике взять верх. «Все вы здесь долбанные психопаты, а ты, пожалуй, хуже других будешь». Она плюнула себе под ноги и зашагала к дому. Артемий советовал ей отдохнуть, но какой к чертям отдых, когда нервы натянуты как струна? Надо было все обдумать, стараясь не жалеть себя. Жалость к тебе сейчас — это путь к поражению. А она собиралась победить. Назло всем этим ублюдкам, считающим, что они — вершители судеб. Назло Артемию, назло Михаилу. А сейчас кофе. Крепкий, дабы в голове прояснилось. И чтобы настроиться на противостояние с Марго. Как часто повторял ее тренер. «Правильный настрой — половина победы». Чуть позже, за чашкой кофе, Катя задумалась. А что за силы стоят за всем этим? Артемий говорил про каких-то повелителей бездны, владык Альяха, находящихся по ту сторону. А кто они такие? В чем их интерес? Неужели им просто нравится наблюдать, как два человечка борются за свои души? Пожалуй, так ученые-энтомологи могли бы следить за поведением ничтожных букашек. Всего лишь любопытство. Одно Кате было ясно. Никто ее убивать не станет. Она не жертва. Она ключевая фигура. Опасность представляет лишь Марго. Мертвая старуха. В каком обличии-то вернется? В виде призрака? Катя отхлебнула кофе и скривилась. Только сейчас, сообразив, что, записав завещание на племянницу, Марго, по сути, записывала его на саму себя. Иронично. Вот только тухлая это какая-то история. Сплошное вранье, предательство. Но такова новая реальность. Сбежать бы как-нибудь. С этой мыслью Катя подошла к окну. Прошлась взглядом по ограде. Нет, побег не вариант. Наверняка Артемий и его последователи сделали все, чтобы невозможно было сбежать. А значит, оставалось лишь ждать. Дожидаться Марго.